по-прежнему находим в летописи ясные указания на различие между дружиною и полками, собираемыми из остального народонаселения городского и сельского. Дружина отличается от полка. Вячеслав Владимирович говорит племяннику Изяславу: «Дружина моя и полк мой будут у нас с тобою общие». Ярослав Галицкий говорит киевскому боярину об отце своем: «Полк его и дружина его у меня». Хотя, разумеется, слово «полк» сохраняет и свое общее значение «войско», точно так же, как и «дружина». И, с другой стороны, полк имеет значение известного отдела в войске. Киевские полки редко отличаются от княжеских дружин в рассказе о битве Изяслава Мстиславича с дядею Юрием под Киевом. Вячеслав и Изяслав, не входя в город, раскинули стан перед золотыми воротами. Изяслав Давыдович стал между золотыми воротами и жидовскими, Ростислав с сыном Романом перед жидовскими воротами, Борис Городенский у ляцких ворот, а между князьями стали киевляне на конях и пеши. Тут же говорится, что Вячеслав и племянники его послушались дружины, киевлян и черных клобуков. На участие сельского народонаселения в походах указывают прямо известия летописи о сборах Мономаха и Святополка на половцев. Дружина говорила, что весною не время идти в поход, ибо для этого нужно отнять поселян, смердов, и лошадей их от полевых работ. Мономах отвечал на это: «Странно мне, что вы поселян и лошадей их жалеете, а об том не подумаете, как весною начнет поселянин пахать лошадью, и приедет половчин, ударит поселянина стрелою, а лошадь его возьмет себе». Если бы кто-нибудь задал вопрос, как участвовали поселяне в походах, для чего, собственно, употреблялись здесь они и лошади их, то на этот вопрос не может быть ответа по недостатку свидетельств. Приведем только одно известие, что во время войны Мстислава Торопецкого с младшими сыновьями Всеволода III последние погнали на войну из поселий, как сказано в летописи. В летописи же читаем, что Изяслав Мстиславич и в Киеве, и в Новгороде навече объявлял о походе. Было ли это постоянным обычаем, утверждать нельзя. Как выходили граждане на войну, это видно также из слов бояр Изяславовых, которые звали киевлян в поход от имени князя: «Теперь, братья киевляне, ступайте за мной к Чернигову на Ольговичей, собирайтесь все от мала до велика, у кого есть конь, тот на коне, а у кого нет коня, тот пусть едет в лодке». Из этого и из многих других известий видно, что ополчение состояло из конницы, копейщиков, и пехоты, стрельцов. Встречаем название: кони поводные, то есть употребляемые под верх, и товарные, обозные, также кони сумные. Стрельцы обыкновенно завязывали дело, когда главная масса войск, копейщики, еще не вступали в битву. Во время похода оружие везли на вазах. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 103. Мономах говорит: «И срета шаны внезапно половеческие князи 8000, и хотехам с ними ради битися, но оружье бяхам услали наперед на повозях». Оружие состояло из броней, шлемов, щитов, мечей, копий, сабель, стрел, киев, сулиц, ножей, засапожников, рогатин, аскепов, топоров. Топоры бывали с поворозою. В слове о полку Игореве щиты называются красными, червленными. Шлемы были с острым верхом и с железным забралом или личиною в виде полумаски. Для защиты щек и затылка к шлему прикреплялась кольчужная железная сетка, застегивавшаяся запоною у шеи. Историческое описание одежды и вооружения русского войска. Том 1, страница 40, примечание 96. Употреблялись знамена или стяги, также трубы и бубны. Не только оружие везли на вазах, но и сами ратники ехали на них же. Кроме вазов с оружием, должно думать, что войско сопровождали обозы с съестными припасами. По крайней мере, есть известие, что иногда припасы эти возили на лодках по рекам. Полное собрание русских летописей. Том 1, страница 182 и 212. Но есть также и не одно известие, что князья, вступая в неприятельскую землю, посылали для сбора съестных припасов. Это называлось ехать в зажитие, а люди, посылаемые для такого сбора, зажитниками. В ожидании битвы ратники надевали брони. Но предлипецкую битву Мстислав Удалой дал новгородцам на выбор — сражаться на конях или пешком. Те отвечали, что не хотят помирать на лошадях, но хотят биться пеши, как бились отцы их на Колакче, и, сбросив с себя порты и сапоги, побежали босые на неприятеля. Князья устроивали войско, говорили речи. Войска располагались по-прежнему тремя отделениями — большой полк или чело и два крыла. Но в описываемое время упоминается и передний полк или вперед, упоминается и сторожевой полк или сторожье, который давал знать главному полку о месте пребывания и движения неприятеля. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 137. При бегстве неприятеля победители бросались на стан его, одирали мертвых. О дележе добычи встречаем одно известие, что Мстислав Удалой, взявший дань на чуде, две части ее отдал новгородцам, третью — дворянам своим.